Путь из точки до вечности. Слова не считаются. Болезнь безупречности. От нее и сбиваются. Красота предсказуема. Злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночества. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки. Оно не скучает, оно умирает со скуки.